Глава 14. Он усмехался настолько нагло, что я на какое-то мгновение даже забыла, где нахожусь. А потом суровый голос мадам Влисы сработал, как ведро ледяной воды, окатив меня с головы до ног. «Ну, Арисдан!» «Я само внимание!» — повернулся к ней парень. «Вы ведь не хотите вылететь из Академии?» Тихо, но с нажимом произнесла она, оказываясь рядом с нами. «Так вот, будьте добры, помогите этой первокурснице освоить несколько бальных танцев. Большего я от вас не требую». Вздохнув, он шагнул ко мне и протянул руку. «Надеюсь, ты пришла с пустым резервом. Не горю желанием испытывать на себе твои шоковые приемы». Я ответила улыбкой, вкладывая свою ладонь в его и отмечая, что он выше меня на целую голову. «Можешь не надеяться, я за себя постоять смогу и с пустым резервом». «Даже не буду ставить это утверждение под сомнение», — хмыкнул он, увлекая за собой к центру комнаты. Мадам Влиса что-то громко рассказывала собравшимся в зале, активно жестикулировала, вышагивала от пары к паре, показывая девушкам, как нужно стоять и держаться за партнера, а парням хлопала по ладоням, которые оказывались чуть ниже положенного места. Остановившись позади Фенрира, она громко хмыкнула. «У тебя в руках теплая живая девушка, а не хрустальная ваза. Обними ты ее нормально, руку на талию. Ниже!» Вздохнув, парень выполнил ее требования, сокращая между нами дистанцию. «Ваше имя?» «Айрин», уже привычно отозвалась я, стараясь не думать о том, что совсем недавно не могла себе даже представить подобный исход. «Айрин», чуть мягче, чем к моему партнеру, обратилась мадам Влиса. «Руку на плечо. Вы должны подчиниться, позволить вести вас в танцы через музыку. Держаться за Фенрира. Он, думаю, знает основы и не наступит вам на ногу. А если наступит...» Сердито сверкнула глазами преподаватель. «Не наступлю», — с усмешкой уверил Норрисден, а когда она отошла, буркнул. «А если наступлю, то ноги лишусь и без вас». Я тихо хохотнула, а в зале заиграла музыка. Мужская рука на талии затвердела, моя ладонь оказалась в живых тисках, а тело словно перестало слушаться. Фенрир шагнул назад, увлекая меня за собой, потом шагнул в сторону и вперед. «Вальс?» — узнала я. «О, ты знаешь этот танец?» — удивился партнер. «Тогда почему у меня такое чувство, что я танцую с тряпичной куклой?» «Потому что я его знаю, но не танцую», — огрызнулась я, стараясь попадать в музыку и не наступить парню на ноги. «Или забыл, что я простолюдинка?» «О, такое забудешь. Но что-то с каждым днем ты мне кажешься не той, за кого себя выдаешь». «Это еще почему?» Фыркнула я, не сильно придавая значения его словам. Ощущения были сейчас такими же, как при ссорах с Фризой, приятными и слегка дразнящими. «Не разговаривают простолюдины так с высокородными и не смотрят так». «Так?» «Да, у меня чувство, что ты мне сейчас зубами в глотку вцепишься и перегрызешь». В ответ я лишь закатила глаза. «Стоп!» — хлопнула в ладоши преподаватель. «Стоп!» Музыка затихла, пары замерли. Фенрир дернулся в сторону, а потом резко замер, но из объятий меня не выпустил. Зато хватку ослабил, позволяя повернуться к мадам Влисе. «Ужасно, просто ужасно!» Приложив платок к колбу, в полной тишине проговорила женщина. «Будет сложнее, чем я думала. Три пары останьтесь в центре, остальные разойдитесь и попробуйте отрепетировать шаг». Фенрир развернул меня и потащил к стене. Я поддерживала его решение. Совершенно не было никакого желания топтаться по кругу под взглядами остальных студентов. Уж лучше сделать вид, что мы разучиваем шаги сами, а потом улизнуть, как только завершится занятие. «Раз, два, три», — принялась считать мадам Влиса. Я бросила взгляд на смельчаков, которые не побоялись остаться в центре, и порадовалась тому, что среди них нет меня. «Раз», шепнул Фенрир, притягивая меня к себе и делая шаг вперед. «Что, даже не попытаешься сбежать? Ты не похож на прилежного студента?» — фыркнула я, чувствуя, как его рука на моей талии становится похожей на металлическую. «А ты не похожа на дуру», — не остался в долгу Норрисден. «Потому шевелись и делай вид, что сейчас ты сильно увлечена занятием». Ты так говоришь, как будто в ближайшие несколько минут что-то изменится. Может, и изменится. Он скользнул по моему лицу взглядом. Все будет зависеть только от того, насколько из тебя хорошая актриса. Я приподняла в немом вопросе брови, но мне никто так ничего и не ответил. Вместо разговоров мы опять танцевали. И надо признаться, в этот раз все было лучше, чем в центре зала. Раз, два, три! Мадам Влиса продолжала измываться над тремя парами, которые вальсировали по кругу и, кажется, держались из последних сил. Я и сама уже чувствовала, как начинает кружиться голова от однотипных движений. Но Фенрир полностью погрузился в обучение меня вальсу. Он выглядел настолько сосредоточенным, что я даже на какое-то мгновение поверила, что ему и в самом деле важно выполнить поручение преподавателя. Но этот парень явно был не из тех, кто за дополнительный балл готов расшибиться в лепешку. Или что там сказала мадам Влиса? Ему грозит исключение? Да даже из-за такой причины он вряд ли пойдет на уступки своей гордости. Признаюсь, я с нетерпением ждала развязки всей этой ситуации. «Хорошо, достаточно!» Мадам Влиса остановила вальсирующих в центре зала студентов. «Можете отдохнуть немного? Следующая тройка!» В этот момент мы как раз меняли направление, и я мысленно проклинала Фенрира. «Обморок! Быстро!» Шепот был тихим и еле различимым, но сказанное дошло до меня почти моментально. Стараясь стереть с лица проступившую усмешку, я неловко подвернула ногу и легко сползла в руках парня на пол. «Айрин!» Его голос показался в тишине зала оглушающим. «О, боги! Мадам Влиса, я отнесу ее в лазарет!» «Что произошло?» В голосе преподавателя прозвучали нотки испуга. «Демоны! Да, да, конечно, Фенрир!» Вот только за кого она больше всего сейчас переживала, понятно не было. Сомневаюсь, что за меня. Скорее всего, боялась получить выговор за то, что студенты на ее занятиях падают без сознания от изнеможения. Сильные руки подхватили меня, подняли с холодного пола. Фенрир шел медленно, словно боялся навредить потерявшей сознание студентке. Но мы-то оба знали, что все это чистой воды спектакль. Толкнув ногой дверь, парень вышел в коридор и направился к лестнице. «Поставь меня!» — шепотом попросила я, открывая глаза. «Рано!» — так же тихо отозвался он. «На лестнице!» Закатив глаза и мысленно обвинив Фенрира в чрезмерной осторожности, я постаралась составить список дел на сегодня. Занятия закончились, а с последнего я и вовсе сбежала. Значит, можно зайти в столовую, а потом попробовать опять заглянуть в библиотеку. На последние мысли всплыли все воспоминания о неудачах, и настроение покатилось по наклонной. И что я смогу в этот раз сказать Тамарту? Что нашла разрешение, но забыла его в комнате? «Вот теперь можно». Меня аккуратно, как хрустальную вазу, опустили на пол, а на ехидный взгляд фыркнули. «А то еще заклинанием в меня плюнешь. Лететь буду дальше, чем вижу». Тихо рассмеявшись, я оправила платье и впервые за последние минут 20 поймала себя на мысли о том, что как-то уж слишком просто выходит мое общение с этим высокородным. Общение, которое совершенно не планировалось. «Что же, спасибо, что вытащил занятие», — стерла я с лица улыбку. «Я что-то тебе за это должна?» Фенрир неопределенно пожал плечами, бросил взгляд назад и, никого не заметив, щелкнул пальцами. Иллюзия спала, и на парне вместо цветов его факультета вновь был черный наряд. «А тебя разве не за подобное своеволие исключить хотят?» Бросила я и тут же прикусила язык. «Это меня совершенно не касается». «Переживаешь, что больше никто не согласится вытащить тебя из лап в лисы?» Хохотнул студент, затягивая темные слегка вьющиеся волосы в короткий хвост. «Всего лишь праздное любопытство», — бросила я, стараясь на этом завершить наш разговор. «Спасибо». «Да не за что». Фенрир легко дернул плечами, а потом бросил взгляд в сторону аудитории. «Но отсюда все равно лучше уйти поскорее, а то почувствуют и обратно утащат». Сделав над собой усилие, я повернулась спиной к Норрисдену и первая спустилась по ступеням вначале на второй, а затем и на первый этаж. Шагов за спиной не было. До жилого корпуса я добралась минут за 15 и еще 5 потратила на то, чтобы взлететь по лестнице на последний этаж. В столовой было пустынно. Большинство студентов находилось на занятиях или штудировали учебники в библиотеке. Учеба началась не так давно, а уже на каждом углу шептались про исключенных, тех, кто не справился с количеством знаний. Хотя мне казалось, что все эти слухи были распущены самими преподавателями, для того, чтобы первокурсники не расслаблялись, а начинали втягиваться в тяжелые учебные будни, постигая тайны магических наук. Если быть откровенной, то мне тут даже нравилось. В Галэне щедро делились знаниями. Вот только не всегда теми, которые были необходимы. Мысли вновь прыгнули к неудачам, полностью лишая боевого духа. Опустившись за полюбившийся мне стол, я прикрыла глаза, дожидаясь, пока духи, обслуживающие столовую, материализуют передо мной то ли поздний обед, то ли ранний ужин. Стоило только подумать об этом, как на светлой столешнице появилась неглубокая тарелка с зажаренной ножкой индейки, легкий салат и глиняный стакан с горячим ароматным напитком. Что-то мне подсказывало, что это опять чай, вот только заваренный из нового букета трав. «Приятного аппетита!» – прозвучал голос над головой. «Спасибо!» Я потянулась за вилкой, мысленно отмечая, что, по всей видимости, это уже ужин, когда дверь в столовую распахнулась. На фоне светлой мебели и серости осени за прозрачными стенами Фенрир казался мрачным черным пятном, привлекающим внимание. Даже мне с трудом удалось оторвать от него взгляд и уткнуться им в миску. «Да что такое?» «Норрисдан!» Зычный мужской голос прокатился по пустому помещению, заставив меня вздрогнуть. «Чего?» Не слишком-то и дружелюбно отозвался мой партнер по бальным танцам. «Падай! Разговор есть!» Студент в красных цветах указал на соседний стул. «Прости, друг, но я уже обещал этот ужин одной леди!» Друг и леди из его уст прозвучали как плевки, а я уже поняла, к чему все идет. Ножки соседнего стула противно скрипнули по полу, парень сел напротив и еле различимым шепотом попросил. «Подыграй. Ты ведь должна мне за побег с занятия». Я подняла голову и скептически изогнула бровь. Но на лице Фенрира играла непробиваемая ехидная усмешка, которая определенно могла быть как искренностью, так и маской. «Когда я тебя спросила о том, должна ли что-то, ты лишь плечами пожал». «Я был не уверен, что ты на что-то сгодишься», — признался этот наглец. «Но теперь, как видишь, у меня для тебя есть жизненно важная миссия». «Будешь должен», — проговорила я, широко улыбаясь. «Но-но! Это ты мне долг возвращаешь!» Перед ним появилась ровно такая же тарелка, как передо мной, а в воздухе вновь прозвенело пожелание приятного аппетита. «Спасибо!» — буркнул Норрисдан, принимаясь за еду. Решив, что на этом моя миссия завершена, я наколола на зубья вилки дольку темно-фиолетового овоща и отправила в рот. «Где ты научилась магии?» Оторвавшись от трапезы, через несколько минут спросил Фенрир. «Ты ведь не из богатой семьи. Оплатить мастера не могла. Так как?» «Раз ты смог дойти до этой мысли сам, то, может, и на вопрос сам ответишь», — буркнула я, делая глоток ароматного напитка с корицей. «Могу предположить, что с таким характером ты могла упорно сидеть над украденной у кого-то книгой. Даже научилась читать из-за упрямства». Я промолчала в ответ и уделила все внимание мясу, которая остывала на моей тарелке. «В любом случае, Айрин...» Он понизил голос. «Где бы ты ни освоила силу, не сильно это демонстрируй. Я вроде бы уже говорил». «Говорил», — я вскинула подбородок. «Но у меня пока первая ступень, это самое начало. Какими надо быть глупцами, чтобы не постичь ее, особенно если обучением занимался нанятый за золото родителей маг». «О-о-о! Ты коснулась очень интересной темы», — Фенрир усмехнулся. «Если хочешь об этом поговорить, то не здесь. Да и к тому же, ты такая хмурая, что не помешало бы на свежем воздухе прогуляться. Что скажешь?» Природное любопытство взяло верх, и, допив остатки чая, я кивнула. Парень, которого проигнорировал Норрисдан, оторвался от еды и следил за нами взглядом до тех пор, пока дверь не закрылась за спинами. Кто это был? Если уж наглеть и любопытствовать, то до конца. А еще я, кажется, начала догадываться, почему мне было так легко рядом с этим парнем. То же самое я чувствовала поблизости Тейна. Родство душ. «Спасибо, мир. Теперь ты решил подкинуть мне еще одного человека? А ничего, что мне нельзя нарушать правила Ордена Сестер Тени?» «Знакомый», — неопределенно повел плечами Фенрир. «Не обращай внимания». Вот после таких слов внимание точно стоило обратить. Из замка мы вышли во внутренний двор, туда, где каждое мое утро начиналось с пробежки, растяжки и нагрузки на мышцы. Сейчас на парк, расположившийся в центре, медленно опускался вечер. Птицы тихо щебетали, плескалась вода в небольшом пруду, но никого из студентов тут не было. Все же мало кому хочется покидать теплые стены замка и выходить под плети промозглого осеннего ветра. Насколько я помнила, на Эвраре осени как таковой нет. Одно название. Буквально несколько холодных дней, а потом снег. Но сейчас мы находились на юге третьего материка. Тут осень решила продержаться дольше. «Присядем?» Фенрир указал на деревянную скамейку в окружении колючих кустов. В метре от нее исходил холодом пруд. Я опустилась на твердое сиденье и сделала вид, что сейчас меня совершенно ничего не интересует. «Ты спросила, почему студенты не способны творить магию?» Мягко начал он, сев рядом и раскинув руки на спинке скамейки. «Все дело в том, что родители боятся и не обучают своих детей даже азам». «Политика?» Полувопрос, полуответ сорвался с моих губ. «Именно. Эти студенты имеют братьев и сестер. Если только один из них окажется способнее в магических науках, остальные постараются его устранить как можно быстрее. Потому главы семейств и родов действуют по другой схеме. Они приводят в дом мага и говорят, что он будет обучать сыновей и дочерей наукам. А сам чародей проводит ритуал, выявляя, кто из подрастающего поколения будет способнее в колдовстве. Именно его отправляют в Галейн, а уже через день после этого провозглашают будущей главой рода. До сюда не доберутся наемники и убийцы, а через 4 года они новому главе семейства страшны не будут. Лучшая академия трех материков на самом деле школа азов для начинающих магов. Как интересно. «Только поначалу», — усмехнулся Фенрир. «Под конец обучения из этих недоучек вырастут чуть ли не архимаги, если, конечно, захотят того». «И всего за 4 года?» «Ты пробыла тут около 10 дней и до сих пор не поняла, насколько хороши наши преподаватели». В его вопросе промелькнуло что-то наподобие «А я-то тебя умный считал». «Допустим». «Но почему мне стоит скрывать то, что я уже достигла первой ступени и стою на пороге второй? Думаешь, что меня могут прирезать тут из-за зависти?» Норрисден закатил глаза. «Сомневаюсь, что кто-то из высокородных кинжал держать правильно умеет». Я слышала недосказанность в его словах, но не торопила. Что-то мне подсказывало, что тема, к которой мы приблизились, не понравится ни мне, ни ему. Тишина затянулась на минуту, а потом Фенрир выдохнул и смог проговорить то, что мне не понравилось. Но это были совершенно не те слова, которые он собирался сказать с самого начала. «Ты не похожа на человека, который привык кичиться своими достижениями, Арин. Чем больше ты привлекаешь к себе внимание, тем больше шансов, что те, от кого ты скрываешься, найдут тебя тут». «С чего ты взял, что я от кого-то скрываюсь?» Спокойно спросила я, чувствуя, как холодеют пальцы рук. «Почувствовал». Опять это пожимание плечами, которое начинало действовать мне на нервы. «Тебе показалось?» С учащенным сердцебиением мне удалось справиться почти сразу. Похолодевшие пальцы все еще обжигали ладони, но разжимать кулаки я не спешила. Мысли о том, что он о чем-то умолчал, уже выветрились из головы. «Почувствовал», билось в голове. «Почувствовал. Магия? Но я бы ощутила, если бы кто-то попытался вторгнуться в мои мысли и воспоминания с помощью колдовства. Если только этот парень не архимаг. Но он не мог повлиять на меня ментальной магией, да еще так, чтобы я этого не почувствовала. Неужели мир и впрямь решил объединить наши души родством? Да ну, не второй же человек за несколько дней. Глупости это все. Тейну, который и впрямь стал мне названным братом, я не могла отказать, нагрубить и сделать больно. Тут же совершенно другие чувства. Хотя я и знала Фенрира всего несколько дней, он вызывал целый букет эмоций. Временами раздражал, временами радовал, а сейчас мне и вовсе хотелось его убить за произнесенное вслух. По-настоящему убить. Вдохнув и выдохнув, я взяла себя в руки, убеждая, что опасностью от третьекурсника не сквозит, а значит и переживать не о чем. «И все же», — нарушая вечернюю тишь, заговорил Фенрир. «Где ты обучалась магии?» «Украла книгу, из-за вредности научилась читать и ознакомилась с азами колдовства». Совершенно без интонации ответила я и встала. «Благодарю за занимательную беседу и освежающую прогулку, но мне пора». «Неужели все простолюдинки такие?» Бросил мне в спину парень, заставляя вздрогнуть. «А ты эксперименты над нами ставишь? Не забудь записать результат, чтобы потом статистику посмотреть». «Кого посмотреть?» Я спиной почувствовала, как он напрягся. «Ты точно на общепринятом сейчас говорила?» Повторив такой любимый жест Фенрира, неопределенное пожимание плечами, я направилась к выходу из парка, отмечая, что уже успело стемнеть. Когда это произошло, я, конечно же, не заметила. Чёртова рассеянность. Когда-нибудь я смогу побороть этот недостаток. Но явно не сегодня. «Эй, колючка!» Фенрир нагнал меня у входа в замок. «Ответишь на один вопрос?» «Ничего не обещаю». Я повернулась к парню и сложила руки на груди. «И чего он ко мне прицепился?» Совсем недавно высказывался в сторону первогодок и простолюдинов не очень-то и лицеприятно, а теперь донимает разговорами и расспросами. Вроде бы даже пытается выразить заботу и о чем-то предупредить. Но зачем ему это? Какой прок? И самое ужасное было в том, что меня это совершенно не раздражало. Мне нравилось такое общение. Черт! «Что такого ты хочешь получить в библиотеке без письменного разрешения преподавателя?» «А это откуда ты знаешь?» Я легко улыбнулась. «Если он сейчас скажет «почувствовал», то я точно кого-то сегодня придушу». «Я видел тебя сегодня в библиотеке, когда ты с Тамартом разговаривала». Его улыбка стала еще шире и нахальнее. «Услышал, как ты отзываешься о наказании одного наглого студентика и заинтересовался разговором. Так что тебе там нужно?» «Хорошего вечера». Бросила я, разворачиваясь спиной к Фенриру. «Подожди!» Его рука легла мне на предплечье и легонько дернула назад. «Ты сейчас мог спокойно остаться без конечности». «Это я знаю. А вот ответ на вопрос все еще жду». «Тебе-то какое дело?» Я вывернулась из схватки и встретилась с ледяными серыми глазами. «Неужели у сынка высокопоставленных особо нет больше дел, как приставать с расспросами к простолюдинке?» Последнее слово я выделила интонацией, ожидая увидеть отклик эмоций на лице Норрисдена. Но парень даже бровью не повел. «А может, я хочу тебе помочь? Об этом ты не подумала?» «Помочь?» Фенрир с каждым словом удивлял меня все больше и больше. «А с чего это вдруг?» «Ты говоришь слишком много, но не по делу», — хмыкнул он. «Как политический посол или шпион. Я просто хочу тебе помочь достать книгу у вредного Тамарта». Он замолчал, смотрел мне прямо в глаза и не моргал. А на небе уже расцвели белыми точками первые звезды. Засиял во флёре облаков тонкий месяц. Запели ночные насекомые. От резкого порыва ветра стало слишком холодно, и я понадеялась, что мадам Рози уже завезли все необходимые материалы для теплых нарядов. «Мне нужен учебник по телепатии. Я хочу научиться строить ментальные каналы», — медленно проговорила я. «Ты получил ответ на вопрос. Теперь я могу идти?» «Можешь». Фенрир больше не улыбался. «Через несколько дней книга будет у тебя». Я фыркнула в ответ и юркнула в коридор. Тепло медленно расходилось по телу, расслабляло. А я не верила этому человеку, хотя на то совершенно не было причин. Не видела поводов помогать мне. Не понимала его. «Ну да пусть. Я дам ему 3 дня. Если ничего не произойдет, то приступлю к своему первоначальному плану. Я найду способ связаться с сестрой Релин».